Глава 11. Анука, оглядевшись и поняв, что сейчас начнутся разборки и внимание полиции не избежать, стал я раздавать указания. «Бери своего знакомого и бегом к нам домой. Не выходите оттуда, пока я не вернусь. А если ты задержишься?» — уточнила девушка. «Завтра точно появлюсь, но, думаю, смогу разобраться раньше», — заверил я ее. «Все-таки сейчас я уже легализовался в городе, и больших проблем быть не должно. А вот как полиция отреагирует на участие в смерти иностранного подданного местной девушки, я понятия не имею». Больше задавать вопросов Анука не стала и поспешила покинуть улицу. Я же остался рядом с телом убитого пьянчуги и на всякий случай проверил, при мне ли мои документы. Убедившись, что при мне, стал спокойно ждать полицию. Участковый, старший городовой, заявился только через 10 минут ожидания. Наглядное подтверждение того, что сил полиции в городе катастрофически не хватает. Увидев мое спокойное лицо, сразу наезжать на меня он не стал, а для начала попросил мои документы и рассказать, что произошло. Крики прохожих к тому моменту уже стихли, зато толпа зевак заметно выросла. Но подходить близко никто не торопился, с интересом ожидая, чем все закончится. В основном вокруг столпились мальчишки и редкие мужчины, а вот дам почти не осталось. Григорий Балаговский, дворянин Российской империи. Этот человек прилюдно оскорбил мою родственницу и меня, поставил под сомнение мою честь и происхождение, а когда я вызвал его на дуэль, он отказался и попытался достать оружие и его применить, коротко обрисовал я ситуацию. Посмотрев сначала мои документы, городовой подошел к телу англичанина и, перевернув его, осмотрел его карманы. Под пиджаком у того и правда оказался небольшой револьвер модели «Смит и Вессон». «Я прошу вас пройти со мной для официального оформления нападения на вас», вздохнул угрюмо грузный городовой, уже предчувствовавший проблемы из-за стычки русского подданного и иностранца на его территории. Отказываться я не стал, и после того, как подъехала труповозка, вызванная полицейским, отправился с ним в участок. Там, к моему удивлению, все прошло быстро. Дежурный офицер сделал запись о происшествии, уточнил имя оскорбленной и в каком родстве мы находимся. Как именно было произнесено оскорбление? После чего отпустил меня. Единственное, предупредил, чтобы я теперь с осторожностью появлялся в квартале, принадлежащем английской диаспоре. Да был готов к ноте протеста со стороны английского посольства. «Вы, безусловно, правы в этой ситуации», — вздохнув, проговорил офицер. «Но каждая из сторон буквально бьется за своих, часто в буквальном смысле. А сил пресечь все эти бесчинства у нас не всегда хватает. А уж если англичан тронуть, очень уж поганый они народец». Тут он скривился, как от зубной боли, и сокрушенно покачал головой. «Спасибо за предупреждение», — кивнул я полицейскому. «Скажите, уважаемый Григорий Мстиславович, а вы надолго прибыли в Новоархангельск? И какие вас сюда дела привели? Простите уж за нескромный вопрос», — неожиданно поинтересовался офицер полиции. «Знаете, я и сам не знаю. Может, полгода, а может и год. В моих делах, которые привели меня на Аляску, никакого секрета нет», — развел я руками и продолжил. «Я являюсь членом Императорского географического общества и по поручению коллегии общества прибыл в этот чудесный край, чтобы его изучить», — расплывшись в улыбке, произнес я. «Достойно, достойно», — покивал офицер и как-то по-иному на меня взглянул. «Если вам нужна будет помощь, можете обращаться. Я всегда готов помочь столь достойному господину, как вы». Распрощавшись с ним, я покинул околоток и направился в сторону дома. В свете последних событий переезд на новое место жительства уже может стать жизненно необходимым. Хорошо хоть успел сегодня и дом присмотреть, и цену узнать. Только вот стоит еще об охране подумать, а то пока буду ходить по собственным делам, в него и забраться могут, и засаду устроить. И то, что дом находится на территории русской диаспоры, не спасет. Да и люди, которые смогут поддержать меня, никогда не бывают лишними. Загруженный такими мыслями, я вернулся в съемную комнату. Анука с незнакомцем встретили меня разными взглядами. Если девушка была абсолютно спокойна и, похоже, даже не сомневалась во мне, то вот в глазах парня я отчетливо прочитал напряжение и предчувствие скорых неприятностей. Это лишь убедило меня в решении поскорее сменить место жительства и нанять охрану. «Анука, не познакомишь нас?» «Конечно», — кивнула девушка, отчего ее длинные волосы стеганули ее по лицу. «Не Гугьяк, это Артем. Артем, это не Гугьяк, перерожденный в моем племени». Уточнение девушки парень воспринял спокойно, как должное. А вот его русское имя меня удивило, но задавать дополнительные вопросы не пришлось. Похоже, не я первый, кто удивляется такому, потому что парень тут же кратко сам отрекомендовался как сын отставного русского офицера и женщины из племени Северной Воды. Метис, значит, и мать его ушла жить с его отцом, покинув племя и осев в Новоархангельске. Правда, из дальнейшего разговора я узнал, что обоих родителей Артем потерял. Мама умерла при родах, а отец год назад сгорел в лихорадке. И теперь он был вынужден уйти под покровительство общины алеутов, чтобы получить хоть какую-то защиту. Почему такую защиту он не стал искать у сослуживцев его отца, я уже уточнять не стал. Наверняка не просто так отставной офицер поселился именно в этой глухомани, а не где-то в центральных губерниях. Благодаря пенсиону и кое-каких привилегиях служивому сословию, я уверен, у того бы получилось занять приличное место и там. Но из-за детства, проведенного в городе, лучшего знатока Новоархангельска в общине мне точно не найти. Чем он и оказался ценен, в том числе и самим алеутом. «Почему ты не окоротил того пьянчугу?» Выяснив все о прошлом парня, задал я мучивший меня вопрос. «Ты ведь его отлично понимал. Он благородный, да еще англичанин», угрюмо повесив голову, пробормотал Артем. «Мой голос против его ничто. Втопчут в землю и не заметят». Тут он вскинулся и с решимостью во взгляде посмотрел на меня. «Я готов был защищать Ануку, но не раньше, чем он начал бы распускать руки. Тогда еще был бы малый шанс, что община сможет нас прикрыть. А на слова никто не посмотрел бы даже. И меня, и ее скрутили бы и сдали в полицию за оскорбление аристократа. Причем вполне официально. Было видно, что парню очень не нравится эта ситуация. Но даже в такой экстремальный момент он думал о последствиях и прикидывал все варианты. Это-то меня и зацепило. Потому я и задал свой следующий вопрос. «А будь у тебя прикрытие другого аристократа, окоротил бы его?» «Да», тут же без сомнений кивнул Артем. «С оружием умеешь обращаться?» Тут же деловито спросил я его. «Стрелял, но мало. Не положено мне иметь его». «Ага, иметь не положено, но при этом стрелял. Отец когда-то давал? Или уже после где-то получил возможность? Об этом я его и спросил». «И отец, и после. Были случаи», замялся он. «Ну да, если потом были случаи, то что-то мне подсказывает, как раз связанные с такой ситуацией, как сегодня». Прежде чем озвучить свои мысли, я задумался. Этот Артем, как мне кажется, не особо-то и привязан к общине. Это раз. Отлично знает город и его особенности и сможет в любой момент ответить на возникающие у меня вопросы. Или даже сам что-то подсказать. Это два. Достаточно молод, чтобы не зачерстветь душой и стать циником и сволочью, но при этом рассудителен и трезво способен оценить ситуацию. Это три. Остается вопрос с его готовностью к действиям. Все же слова – это одно, а конкретное дело – совсем иное. Но как кандидатура на роль охранника моего дома, он подходит мне почти идеально. Да и с англичанами после сегодняшнего у него точно любви не будет. Поэтому я все же решился сделать ему предложение работать на меня. «Какие условия?» – тут же уточнил парень. 15 рублей в месяц, плюс питание за мой счет. Проживание, опять же, в моем доме». «Согласен», – кивнул Артем и тут же добавил. Но после составления официального договора, а то без него мои действия могут быть расценены как собственная инициатива, а с ним за убийство в случае посягательства на ваше имущество и жизнь будете отвечать вы, как мой господин. Приемлемо, согласился я с его доводами. А ну-ка, собирай пока наши вещи, а я схожу договорюсь об аренде дома. И уже в пороге вновь повернулся к парню. Как решим все формальности, я хочу узнать о Новоархангельске как можно больше, и особенно об английской диаспоре. Тот легко согласился рассказать все, что ему известно, и уже после этого я покинул комнату. Арендовать дом труда не составило. Всего 32 рубля, и на месяц я стал обладателем отличного одноэтажного кирпичного особнячка, который присмотрел раньше, с широким подворьем, с конюшней, переоборудованной под возможность загонять автомобиль или карету. Комнат в доме было аж 7, из них одна для слуг, огромный зал, спальня, кабинет и 3 комнаты для гостей. Отдельно шла кухня, объединенная с обеденной зоной. Единственный минус – туалет и баня были вне дома. Ночевать я остался в нем, отправив предварительно к Ануке местного пацана, согласившегося за 5 копеек проводить девушку в новое место нашего проживания. К счастью, добралась она хоть уже и поздно вечером, почти ночью, но без приключений. Да еще и с Артемом. Пусть пока между нами договор не составлен, но я уже показал ему комнату, где он будет жить, и договорился с ним утром отправиться к стряпчему. Перед сном я расспросил Артема про англичан. Где живут, в каких отношениях с другими диаспорами, чем занимаются? Да много чем занимаются. У них обширные интересы. Фрахтом кораблей в последнее время активно уделяют внимание. Пытаются плотно прибрать транспортировку всех товаров. Главные их конкуренты в этом – русская торговая компания и государственная железная дорога. Но и других мелких перевозчиков хватает. Те же французы или испанцы. Им тоже палец в рот не клади. Алеутов за грязь считают. Относятся хуже, чем к собакам. Не все, но многие. «Да уж, весело», — протянул я. «Видимо, одного парня для охраны дома и силовой поддержки мало. Нужен еще минимум один человек, а лучше 2. И в голову, кроме ирландца, мне никто не приходил. Он же говорил, что подряжался в найм на охрану. Да и его подработки грузчиком говорят об острой нужде в деньгах. А сам Роб, насколько я успел его узнать, мужик достаточно честный и надежный. Так что утром, потратив почти 2 часа на посещение стряпчего и составление договора с Артемом, я отправился на поиски ирландца. В этот раз я нашел его на рынке, в мясных рядах, где мужчина подрядился разделывать 2 туши пойманных оленей. «Григорий, рад вас видеть!» — с улыбкой встретил он меня, ловко орудуя огромным ножом. Учитывая, что руки у него были по локоть в крови, а сам Роб — мужик не мелкий, с шикарной бородой, то в этот момент он был похож на какого-нибудь маньяка из фильмов ужасов моей прошлой жизни. «И я рад», — с трудом подавив невольную ассоциацию, кивнул я ему. «Смотрю, ты время не теряешь». Роб в это время одним движением смахнул пласт мяса с ребер туши и откинул кости в специальный бочонок, принявшись шинковать мясо на более мелкие части. «Приходится крутиться. Не часто выпадает такая денежная работенка, как эта. 2 рубля за работу», — похвастался он. «Длительный найм тебя интересует?» — решил я перейти сразу к делу. «Насколько и что делать?» — не прекращая работы, спросил он. «На месяц пока что. Охранять мой дом и в случае чего предоставить силовую поддержку». «Уже домом обзавелись», — присвистнул он удивленно. «Надеюсь, законно, а то в темные дела я не лезу». «Все законно, можешь мне поверить», — заверил я его. «А от кого тогда охрана вам нужна?» «Да прибил тут одного наглого англичанина. Как нечто несущественное преподал я новость. Но говорят, их диаспора дюже обидчивая, даже если кого-то из них за дело к Богу отправить». «Это да», — согласно кивнул Роб и тут же радостно оскалился. «Англичан нужно бить везде, как представляется возможность. Как тараканов давить. Против них я и бесплатно готов вас охранять, если хоть одного при этом удастся на тот свет отправить. За предложение спасибо, но я все же заплачу», — усмехнулся я. «Не врал, значит, Роб о своей ненависти к англичанам. А я как-то упустил этот момент. Но мне же и лучше. 15 рублей за месяц, проживание и еда за мой счет», — озвучил я ему те же условия, что Артему. «Согласен. Как тут закончу, сразу подойду. Кстати, куда?» Роб даже договор не потребовал. «Ну и ладно, сэкономлю на услугах стряпчего». Назвав ему адрес, я с радостью покинул мясные ряды, где густо пахло кровью и кишками. Теперь, пожалуй, пообедаю, и можно изучить город поближе, в том числе и здешних газет стоит почитать. С такими мыслями я поймал извозчика и попросил доставить меня в ресторан. В типичный английский паб с длинной барной стойкой и завсегдатаями, попивающими темный эль, зашел мужчина, внешне абсолютно не соответствующий этому месту. Скорее, он был похож на рабочего или мещанина средней руки. Да и английской чопорности в нем заметно не было. Однако бармен его знал и легким кивком указал на дверь в углу, ведущую в отдельные кабинеты для приватных встреч. Размашистым шагом пройдя весь паб, мужчина распахнул дверь и уверенно прошел к третьему кабинету от входа, выдавая тем самым, что не в первый раз посещает это место. Завалившись в кабинет, он неприязненным взглядом окинул двух сидевших за столом мужчин, гораздо больше внешне подходящих этому месту, чем он сам. Плюхнувшись на стул напротив самого высокого, вторженец пододвинул к себе стоящую одиноко кружку с дешевым пивом и смачно всосал из нее сразу половину содержимого. «Вы опоздали», — процедил тот самый высокий мужчина, брезгливо окинув взглядом вторженца. Одет он был с иголочки, в дорогой костюм, над губой были короткие усы, а рядом с его стулом лежала трость, любимый атрибут английских аристократов из самых высоких слоев общества. «Были дела», — буркнул вторженец, поставив кружку с пивом на стол. «Пока у вас были дела», — с раздражением передразнил пришедшего высокий аристократ. «Наш друг из жандармерии принес интересные и, возможно, опасные новости». «Да чего там опасного?» — отмахнулся третий участник встречи. «Прислали из Москвы новичка, самодовольный и тупой солдафон, что только и умеет кулаками махать, как крестьянин какой-то». «И все же я с вами не согласен», — покачал головой аристократ, видимо, продолжая прерванный вторженцем спор. «В прошлый раз вы тоже весьма скептически отнеслись к присланному из Москвы пополнению. И чем это закончилось?» «Если бы не чья-то инициатива», — покосился мужчина на вторженца. «И жадность, то никаких проблем бы не было. Основной канал сбыта работает без нареканий, и до сих пор о нем, кроме нас, никто не знал». «А что я-то?» — вскинулся опоздавший. «Это пара идиотов решили проявить себя. С ними уже разобрались, и больше ждать подобного не стоит. Но вы знаете, чем они объясняли свой поступок? Что дело революции требует больше средств. И я тут с ними вынужден согласиться. Та доля, что идет на дело свержения самодержавия, не удовлетворяет всех потребностей. Если бы мы получали больше, то и результат был бы гораздо выше. И трон под императором давно бы зашатался». «Вы уже говорили это, и я вам объяснял, что увеличить размер ваших отступных мы не в состоянии», — отмахнулся от него аристократ. «И все же», — вновь повернулся он к своему первому собеседнику, — «вы можете гарантировать, что проблем в вашем ведомстве со стороны присланного не будет?» «Я присмотрю за ним». «Грохнуть его и делов-то», — простодушно заявил вторженец. «Вон, с прошлым же так расправились и живем сейчас, бед не зная». «Вероятно, что этого новичка могли прислать как раз из-за смерти его предшественника», — покачал головой аристократ. «Информация пока не проверенная, но на это все и указывает. А значит, в Москве недовольны утратой двух сотрудников и желают узнать истинные причины их гибели. Если это так, то устранение прибывшего для расследования жандарма только насторожит Москву и привлечет еще больше внимания. Нет, тут нужно действовать тоньше. У кого есть какие предложения? И аристократ обвел взглядом замолчавших партнеров.